17 мая в Чикаго состоялся митинг корейцев в США, которые чтили память участников Кангджульского народного восстания 18 мая, что имело место 36 лет тому назад. Они обязались бороться в поддержку духа участников восстания, чтобы больше не повторилась трагедия, при которой несправедливая власть попирает свободу народа и права человека.